пристально глядя на парня. «Зачем она ему нужна, интересно?» На наемника он не слишком был похож, но и не просто же так он ко мне подошел, заводя странную беседу. Не хотелось бы признавать, что за последнее время ко мне вернулась старая паранойя, которая заметно отличалась от обыкновенной бдительности. «Очень удобно, и никто не отберет на входе, как тот же нож. Это вы сейчас о чем?» – спросил он, снова вытащив пилку из кармана и покрутив ее в руке. «Вот такой штукой вполне можно убить человека как минимум 8 разными способами», – хмыкнул я, отводя от него взгляд. Вновь играла музыка, в центре довольно много пар кружились в танце, включая Леру и Диану, которые нашли себе для этого действия кавалеров. «Андрея, вот, видно не было, хотя отсюда и обзор был не слишком хорошим». «Да», – удивленно посмотрел он на меня и перевел взгляд на столь грозное оружие. «А у вас очень бурная фантазия. И, кстати, спасибо за еще одну фобию. Вот как я теперь войду в приемную ректора, если буду думать, что его секретарь тоже знает все эти 8 способов убийства. Какие интересные секретари у вашего ректора», – протянул я, представляя, что и у Шмелева будет наверняка не самая обычная красотка, выбранная им для антуража. Музыка закончилась, сменившись тут же на другую мелодию, но танцевать никто не спешил. В центре зала раздался какой-то шум. Бросив туда взгляд, я выматерился про себя. Валерия на повышенных тонах разговаривала с парнем, с которым только что танцевала, после чего неожиданно замахнулась и врезала тому кулаком по лицу, после чего, не глядя на полученный результат, развернулась и ринулась в сторону выхода. Ну, в целом, судя по тому, как тот попятился, зажимая нос, из которого брызнула кровь, удар у нее был поставленный. Следом за ней бросилась Диана и Алина с незнакомой мне девушкой, с которой стояла неподалеку. «Извините, но мне нужно отойти», — обратился я к своему неожиданному собеседнику и быстрым шагом пересек зал сквозь коридор, который образовывали собравшиеся, с интересом разглядывая и начиная обсуждать неожиданное представление. Я увидел Леру, сидевшую на полу в коридоре, ведущей в бальный зал. Ее окружали остальные, задавая вопросы и стараясь успокоить. «Что случилось?» – спросил я, подходя к ним, отмечая, что в коридор начали постепенно выходить некоторые наиболее скучающие личности за бесплатным развлечением. «Не знаю», – увидев меня, Дина поднялась на ноги, разводя руки. «Никто ничего не слышал, только перебранку в конце, а сама она не говорит ничего толком». Я вздохнул, покачал головой и присел рядом с Лерой, отнимая руки от ее лица. Как-никак, она пришла со мной, поэтому надо было разобраться с виновником и решить, хватит с него сломанного носа или требуется еще добавить. Только аккуратно, чтобы аристократия на меня не слишком ополчилась. Все же, я первый день, как принял титул и вошел в местное дворянство. Ее щеки пылали, а сама она была в ярости, от которой девушку едва заметно потряхивала. «Ну и что это было?» Обратил я ее внимание на себя. Она вздохнула и прикрыла глаза, откидываясь на стену спиной, возле которой сидела. «Не нужно было сюда приходить. О чем я вообще думала?» Проговорила она. «О своей безопасности. В поместье оставаться одной глупо, пока не проверен каждый, кто служит твоему роду, и ты это прекрасно знаешь», ровно проговорил я. «Кто это был?» «Наследник графа Кондора», поморщилась она, потирая ушибленную руку. «Сначала все было нормально, но потом он начал оскорблять меня, отца Андрея, тебя. В общем, я слегка погорячилась». «Понятно», — усмехнулся я, вставая на ноги и поднимая Сапсанову следом за собой. «Возле меня осталась только Диана, остальных девушек видно не было. Видимо, решили оставить нас одних. Хватит пол протирать своим белоснежным платьем. В зале есть диванчики, пойдем лучше там посидим, выпьем чего-нибудь и успокоимся. Все равно без Андрея и Шмелева мы в поместье не вернемся». Я завел ее внутрь и подвел к пустующему месту, скрытому колонной от остальной части зала. Оставив Леру с Дианой, я сделал буквально несколько шагов, как столкнулся с дядей, который, сложив руки на груди, хмуро на меня смотрел. «Не нужно создавать конфликт, пока не получишь все козыри в ситуации. Сейчас нужно просто подождать», — проговорил он. Я удивленно поднял бровь, непонимающе глядя на него. «Что ты так на меня смотришь? Я же по твоим глазам вижу, что ты хочешь прямо сейчас выпустить пар и набить кому-нибудь морду. Однако излишняя поспешность редко дает хорошие результаты. Зачем ты так плохо обо мне думаешь?» Меня прервал громкий мужской голос в стороне. Я обернулся, увидев наследника Кондора, который стоял рядом с колонной в компании двух таких же молодых людей. «Нет, вы представляете, и ведь ее слюнтяя братика нет поблизости, чтобы он ответил за это оскорбление», нарочито громко произнес он, встретившись со мной взглядом. «Ну ничего, сейчас отец договорится с князем, все же у них хорошие отношения, и как бы ни противился Сапсонов, этот брак будет заключен, а там мы уже обсудим это унижение по-семейному», злорадно добавил он. «Уже лучше, но пока все еще рано вмешиваться», задумчиво протянул Шмелев, косясь в сторону графа Кондора, который приближался к нам. Видимо, тоже хотел разобраться в случившемся. Я молчал, прекрасно понимая, что если парня понесло, то нам просто нужно подождать, пока он скажет что-то такое, что похоронит его самого. Жаль, что она спуталась с этим нищим сироткой. Интересно, ему баронство отсыпали, чтобы не позорить род Сапсоновых, а то не слишком приятно, когда твоя дочь трется рядом с ублюдком неизвестно чьего рода, по-другому вряд ли бы он получил благословение одного из богов, невзирая на приближающегося отца, продолжал он изливать яд в мою сторону. Раздались смешки его окружения. Я только усмехнулся и покачал головой, не понимая, каким дегенератом нужно было быть, чтобы так себя вести. «Почти хорошо, но он все еще не обращается к тебе лично», сказал Шмелев, нахмурившись и явно с трудом сдерживая невозмутимый вид. «Эй, сиротка, не ответишь ли графу, было ли чего у тебя с моей будущей женой, а то не хотелось бы испытывать отвращение при ее прикосновениях». «Ну вот и все», улыбнувшись, развел руки в сторону Шмелев и сделал шаг назад, пропуская меня вперед. «Ты полностью в своем праве. Внешней энергии было немного, все же я уже привык к накопителям, но на слабенькие печати должно хватить, большего мне и не нужно». Печать сокрушения раскинула в стороны его подпевал, а слетевшая следом печать обездвиживания обрушилась на Кондора, давая мне время приблизиться, чтобы не нарваться на встречную атаку. «Да чего же не ответить, давай поговорим», едва слышно произнес я, сбивая того с ног, когда он смог освободиться от заклинания и, выворачивая его руку, беря на болевой, довольно сильно опустил его на пол. В зале наступила тишина, даже музыка перестала играть. Я бросил взгляд на Шмелева, который успокаивающе поднял руку, показывая, что ничего экстраординарного сейчас не происходит. «Отпусти, тварь», процедил задергавшийся граф, на что я еще сильнее надавил на руку, заставляя того заскулить от возникшей боли. Граф Кондор стоял рядом, лишь молча смотрел на позор своего рода, в виде своего сына. «Еще одно движение, и я сломаю тебе руку в четырех местах так, чтобы этот конструктор больше не смог собрать ни один из лекарей империи», ровно проговорил я. «А сейчас ты встанешь и извинишься за свои слова передо мной и перед девушкой, которую оскорбил», подождал я, когда тот успокоится, наложив перед этим очередную печать, которая получилась слабенькая и только ограничивала его движение, а не полностью обездвиживала. «За это унижение ты расплатишься своей кровью», прорычал он, в очередной раз дернувшись. «Я вызываю тебя на дуэль», прокричал он, чтобы услышал не только я. «Насмерть. Завтра в парке возле школы, с применением магии». Я встал, освобождая того из захвата, и подождал, когда тот поднимется, злобно глядя мне в глаза. «Я принимаю вызов», глянул на Шмелева, который задумчиво кивнул. «Только, в отличие от тебя, я знаю имперский кодекс, поэтому дуэль состоится здесь и сейчас, на дуэльных пистолетах, разумеется, не до смерти. Не хочется отвечать за твою дохлую тушку перед его высочеством». В зале раздался гул голосов, но потом неожиданно прервался. «Я смотрю, наши молодые люди за неполный час уже успели заскучать», прогремел голос князя Тигрова, который подошел к нам. «Похоже, нужно в расписание последующих мероприятий внести время для дуэлей. Уже пятый год как кто-то выясняет здесь между собой отношения. Только вы, господа, побили все рекорды. Обычно подобное возникает далеко за полночь, когда многие уже успевают, как следует выпить», — хмыкнул он, а по залу прошлись единичные смешки. Граф Кондор стоял красный от злости, буквально прожигая взглядом своего сына. «Ну что ж, если вы не отказываетесь от своих слов, то я попрошу ваших секундантов подойти к графу Шмелеву, который будет организатором этой дуэли, но перед этим вы объявите, чего хотите добиться вашим поединком. Если я выиграю, то требую от проигравшей стороны, чтобы глава его рода прилюдно извинился перед графом Сапсоновым и мной за причиненное оскорбление», не отрывая взгляда от графа Кондора, проговорил я, а также он лично оплатит мне пулю, которой я подстрелю его заносчивого сына. Это законное требование, кивнул князь, не обращая внимания на возмущение главы рода. В отличие от сыночка, он, похоже, понимал, к чему это все идет. Если выиграю я, то ты разрываешь помолвку, проговорил он. Я только пожал плечами, ничего не ответив. Теперь стало предельно ясно, чего он добивался и зачем так открыто пытался меня спровоцировать. «Да будет так», — хлопнул в ладоши заметно повеселевший князь. «У вас 30 минут на подготовку», после чего он развернулся и пошел в сторону сцены, где стояло его кресло. «Кто у тебя секундант? У тебя и знакомых-то тут нет, а заинтересованные стороны не могут участвовать в этом сомнительном мероприятии», — спросил меня Шмелев. «Я, если не возражаете, граф Рысев, с которым мы так и не договорили», вышел вперед. «Ну пусть будет, мне, если честно, все равно, главное, чтобы оружие проверили». «Благодарю», кивнул я ему и отошел в сторону, прислонившись к колонне, чтобы немного собраться с мыслями и подумать. «Помолвку», подлетел ко мне взъерошенный Андрей, хватая меня за плечи и заглядывая в глаза. «Давай, не сейчас», сбросил я его руки. «То есть, ты соглашаешься на мое предложение?» улыбнулся он. «Андрей, я сказал, что обсудим это в другое время», покачал я головой, отходя в сторону и присаживаясь на свободный диванчик. «Вообще-то я не думал, что кондоры всерьез воспримут мои слова. Меня, на удивление, никто не трогал. Я даже успел немного задремать, отмечая, что даже в таком скоротечном сне магические потоки восстанавливаются заметно быстрее. Еще пара часов, и мне хватит сил, чтобы заняться лечением Олега. Осталось 5 минут». Я открыл глаза, глядя на подошедшего ко мне дядю, в сопровождении Рысева. «Ты что, уснул что ли, пока мы бегаем с графом и устраиваем стрельбище, для твоего развлечения?» Укоризненно посмотрел он на меня. «Для этого и нужен секундант, не так ли?» Усмехнулся я, поднимаясь на ноги и потягиваясь, разминая затекшие мышцы. «Почему вы вызвались в это сомнительное мероприятие?» Прямо спросил я у Рысева. «У меня свои причины», улыбнулся он, глядя на часы. «Допустим, я ему поверил, но истинную причину все равно хотелось бы знать. Меня, тем временем, проводили в центр зала, который уже был освобожден от публики. Кондор уже стоял, нетерпеливо постукивая ногой, выслушивая последние наставления мужчины, стоявшего рядом с ним. Пройдя внутрь, нас накрыл прозрачный защитный купол, чтобы зрителям было видно все, что происходит внутри. Прям, как обезьянки в цирке», хмыкнул я, подходя к столу, за которым стоял Шмелев, открывая несколько шкатулок, в которых лежали массивные пистолеты, естественно заряженные, готовые, так сказать, к употреблению. Их было 4, так что, было из чего выбрать. Правда, внешне они ничем друг от друга не отличались. Взяв один из них в руки, я поморщился. Тяжелый, надеюсь, что хотя бы пристреленный. Не хотелось бы действительно случайно убить этого придурка. Убийство на дуэли довольно серьезно каралось имперскими законами. Я вполуха слушал последние наставления дяди и своего секунданта, рассматривая напряженного кондора. Чем меньше времени оставалось до самой дуэли, тем более бледным и нерешительным он становился. Но оружие держал вполне уверенно, так что нужно уже самому собраться. Выстрел производится на 10-м ударе, закончил, наконец, Шмелев, показывая, чтобы мы вставали на положенную друг от друга дистанцию в 30 шагов. Когда раздался первый удар, я закрыл глаза, настраиваясь на выстрел, на втором открыл их и сосредоточился, полностью отвлекаясь от окружающей меня действительности. Передо мной была только цель, которую нужно было поразить. Кондор уже направил на меня оружие. Зря. Пистолет тяжелый, и если ты не тренированный стрелок, то к 10-й секунде рука уже может устать. На 9-м я вскинул руку и на 10-м ударе спокойно нажал на спусковой крючок. Противник не успел произвести свой выстрел. Пуля, вылетевшая из моего оружия, достигла цели за долю секунды, точно попав в кисть левой руки, которой под конец он помогал держать пистолет. Я даже не предполагал, что подобное вообще может произойти. Целился я в плечо. Все же пистолеты были не пристрелены как следует. Звуки вернулись неожиданно, и вопль, который издавал кондор, чуть меня не оглушил. Я молча подошел к Шмелеву и положил на стол оружие. Дуэль проведена по всем правилам. Константин Манулов объявляется победителем этого поединка, объявил Шмелев, как только опал защитный купол. К пострадавшему парню тут же бросились уже дежурившие лекари. Быстро погрузив того на носилки, они вытащили его из бального зала. «Что теперь?» – спросил я у дяди, который пристально на меня смотрел. «Теперь получи награду и продолжай отдыхать. Мне нужно пробыть здесь до 12 часов, потом можем отправиться в поместье, я все-таки тут работаю», – поморщился он, отходя в сторону, когда ко мне подошел граф Кондор, вставший напротив меня. Андрей и Лера встали рядом в ожидании извинений. «Я глава рода Кондор, приношу извинения за поступки и слова своего наследника барону Манулову, графине Сапсонова и графу Сапсонову», — раздался усиленный магией голос графа по всему залу. «Впредь я, как глава рода, обязуюсь не допускать подобного поведения моего наследника в моем присутствии», — добавил он, пристально глядя мне в глаза. «Я принимаю ваши извинения», — одновременно ответили мы, после чего в зале, как по команде, поднялся гул, и началось какое-то хаотичное движение собравшихся на бал гостей. «С вас одна копейка за пулю, будьте добры», — напомнил я краснеющему от гнева главе рода Кондор. «Конечно, я всегда плачу по счетам, молодой человек», — угрожающе протянул он, кладя в мою руку медную монету. «А я всегда забираю свое», — улыбнулся я, показывая, что разговор закончен. «Ты, псих ненормальный, знаешь, как я за тебя переживала», — тряхнула головой девушка и, развернувшись, целенаправленно направилась в сторону Алины, стоявшей неподалеку. Заиграла громкая музыка, будто ничего только что не происходило. «Даже извиняться за это не буду», — хмыкнул я, подходя к графу Рысеву, который пристально смотрел в мою сторону. «Думаю, что пришла пора молодым, здоровым лбам, не достигшим 25-летия, порадовать нас мужеством, умом, магическими и боевыми навыками». Музыка резко заглохла, я даже не успел перекинуться парой слов со своим секундантом. «Думаю, что наши дамы не будут возражать и с удовольствием посмотрят на подвиги своих избранников и убедятся, что не ошиблись в своем выборе». Голос Тигрова разнесся по всем уголкам бального зала. «Что?» – спросил стоявший рядом со мной Рысев. «Лично мне не нужно никого ни в чем убеждать. Моя женщина и так прекрасно знает, что я собой представляю. Да и дед нисколько не сомневается во мне как в скромном художнике, естественно», — проговорил парень, так же, как и остальные, с явным восторгом восприняв эту новость. «Нас же не будут втягивать в эти игрища силой», — задал я риторический вопрос, «потому как радовать кого-то своими магическими и боевыми навыками мне, мягко скажем, не хотелось. Напрыгался уже за неполные сутки. Я бы не стал на это полагать. Я так и не узнал, что хотел сказать граф, потому как в этот момент свет погас, и возникло неприятное чувство падения, с последовавшим за ним рывком, как при телепортации, после чего ощутил твердую поверхность под ногами и открыл глаза, которые всегда чисто рефлекторно закрывал при перемещении. «Какого хрена, и где мы оказались?» — спросил Рысев, в то время, когда я рассматривал окружающее нас пространство. «Мы стояли посреди узкого коридора, который неподалеку заворачивал куда-то под прямым углом. Подняв голову, я увидел, что окружающие нас стены уходили вверх и обрывались, демонстрируя нам чистое, звездное небо. Что-то мне говорит, что мы в лабиринте», — тихо сказал я, обращаясь к графу. «Смотри, потолка нет». «Я вижу», — задумчиво ответил он, задрав голову. «Как думаешь, нам надо дойти до центра лабиринта?» «Думаю, да», — кивнул я, напрягаясь, услышав где-то поблизости приближающийся к нам шорох. И тут прямо на нас выскочила тварь, внешне напоминающая огромную моль, не слишком опасная, всего второго уровня. Я призвал божественный меч, только покосивший в сторону своего невольного напарника, увидев в его руке подобное моему оружие. «Художник, как бы не так», — моль неожиданно сменила направление, полетев прямо на меня. Я даже не стал уворачиваться, только замахнулся клинком, отделяя ее голову от тела. «Ну, хоть макр целый», — осмотрел я ее истинным зрением. «Ты пока макр доставай, а я попробую наверх забраться». Я, вытаскивая кристалл, посмотрел в сторону графа, который, тем временем, подошел к стене, начиная ее ощупывать. Потом он неожиданно быстро полез по стене вверх, помогая себе выросшими когтями. «Никаких магических плетений я не видел, скорее всего, это одна из его родовых способностей». Активировав истинное зрение, я начал рассматривать пространство перед собой, не забывая и про сами стены. Несколько ловушек прямо впереди, в виде замысловатой паутины, которую не так-то просто обойти, только если потратить время и распутать плетение. А вот картина переливающихся нитей на одной из стен была мне знакома. Маскирующие чары, которые я видел на стенах поместья Сапсоновых, только за ними была скрыта пробоина в стене, через которую можно было пройти, что я, собственно, и проверил, спокойно просунув руку через нити чар. Василий Дикобразов покинул лабиринт, мир его праху. Я вздрогнул, услышав женский голос. А вот это уже становится интересно. Только я до конца не верил, что они действительно решили устроить конкурс на выживание. Надо было все-таки переодеться. Надо идти по правилам лабиринта, проговорил Рысев, подойдя ко мне. Глаза его светились желтым светом, а зрачок был вертикальным, словно у кота. Значит, действительно один из даров его бога. Интересно, когда я применяю истинное зрение, у меня меняется цвет глаз. Что? Ах, да, я согласен. Вот только, думаю, что мы можем сократить наш путь. И каким же образом? Он пристально посмотрел на стены, нахмурившись. Часть стены – это иллюзия. Полагаю, если идти через них, то вполне можно достичь центра легко и непринужденно. Я пожал плечами и, подойдя к проему, скрытому под чарами маскировки, спокойно прошел через заклинание, тут же осматривая очередной коридор. Очень полезный дар, присоединился ко мне граф. Это, да, я пристально посмотрел на Рысева. Напомни мне, что-то я запамятовал, ты где учишься? В Академии изящных искусств. А почему ты спрашиваешь? Просто пилка твоя из головы не выходит, я рассмеялся. Парень не так прост, каким хотел бы казаться. Надо уж Милева про него расспросить. Он наверняка многое знает о гостях этого балагана, под названием «Осенний бал», да и меч вполне солидно выглядел. Плюс, моторика движений. Брось, отмахнулся он. Я же кот, и действительно художник. Не всем же быть воинами. Ну-ну, я усмехнулся и сразу же сделал очередной шаг через проем, который был расположен напротив предыдущего. Оказываясь в очередном коридоре, в котором было спрятано минимум по 2-3 ловушки, я находил проем, проходя через него и избегая таким образом неприятностей. Хотя повсюду раздававшиеся рычащие, визжащие, чавкающие звуки особой радости не вызывали. Женский голос периодически монотонно сообщал о покинувших лабиринт участниках. И чем дальше мы проходили к центру, тем чаще возникали эти сообщения. Я уже потерял счет тому времени, которое мы провели в этом месте, и чем глубже мы продвигались, тем больше мне хотелось выбраться и надавать по морде Шмелеву, который точно знал о таких странных забавах князя. Перейдя через очередной проход, я резко остановился, сделав несколько шагов в сторону. Довольно большое пространство коридора заполняло раскинувшееся болото, в котором увяз какой-то парень, всеми силами стараясь из него выбраться. Это была одна из магических ловушек и, скорее всего, выполненная при помощи зеленого макра, потому как чем интенсивнее человек применял магию, чтобы освободиться из пут этого плетения, тем сильнее они его затягивали и тянули вниз. Я даже не обратил внимания на то, когда появился граф, стараясь понять, как распутать плетение или выбраться из этой ловушки, если вдруг не сможем ее преодолеть и увязнем в этом болоте. «Это тоже иллюзия?» – спросил меня Рысев, но я только тряхнул головой, краем глаза отмечая, как быстро и четко он расправился одним броском кинжала с тварью первого уровня. «Не похоже. Во всяком случае, этот тип вполне настоящий», — ответил я. «Знаешь, в этом есть что-то притягательное», — произнес я, глядя, как медленно сантиметр за сантиметром погружается машущий руками парень в болотную тину. «В чем?» «В том, как человек тонет», — переспросил он. «Да, нечто омерзительно залипательное», — я тряхнул головой, так и не найдя способа разрушить плетение без вреда для собственного здоровья. Все связующие точки были с внутренней стороны заклинания, и как пробраться в это место я не представлял. «Манулов, ты псих», — объявил он странным радостным голосом. «Но, как ни странно, мне это нравится», после чего он ринулся к краю болота, видимо, чтобы попытаться спасти парня, который уже не делал никаких попыток сопротивляться. Сбоку раздался стрекочущий звук, который отвлек меня от болтовни графа с парнем. Я сделал несколько шагов назад, отдаляясь от болота, в направлении этих звуков, заглядывая за поворот, стараясь рассмотреть тварь. Звуки приближались, но самого монстра видно не было. «Твою мать!» – процедил я, когда повернулся в сторону утопленника. Граф находился в непосредственной близости от булькающей жижи, когда болото словно ожило, поднявшись с двух сторон, и набросилось на тонущего парня, поглотив его полностью. Я видел, как болото начало расширяться, приближаясь к Рысеву, поэтому, быстро подбежав к нему, схватил того за ноги и просто отволок подальше от опасного участка. Вот это уже не смешно, он ткнул пальцем в сторону болота, едва сдерживая ярость. Совсем не смешно, я бы предпочел убраться отсюда, печать Вознесения сорвалась с руки. На удивление, в этом лабиринте внешней энергии было достаточно, чтобы элементарно перелететь это плетение. Иллюзия в стене прямо напротив болота. Придется прыгнуть прямо в нее. Если у тебя есть такая возможность, то лучше поторопиться, ответил он, когда в конце коридора появилась гигантская саранча, издающая привлекший мое внимание ранее стрекот. Я только поморщился и взлетел вверх на воздушной подушке, втянув парня на нее за собой. Преодолев болото, мы пролетели в очередной проем. Тратить энергию не слишком хотелось, поэтому, опустившись вниз, я развеял печать, оглядывая место, в котором мы очутились. «Магия воздуха?» – спросил он, осматривая так же, как и я, довольно широкое пространство, в которое вело множество дверей. «Почти», – уклончиво ответил я, рассматривая стоявшую в центре статую Химеры. «Какое убожество!» – наконец, – резюмировал граф, перестав ходить вокруг нее, остановившись прямо перед ней. «И что нам теперь делать?» «Есть мысли!» – неожиданно статуя ожила. Ее глаза вспыхнули алым, и она, соскочив со своего помоста, бросилась сразу на графа, который призвал меч. Поступью тени я молниеносно оказался у нее за спиной и ударил в одну из связующих точек заклинания. Одновременно со мной ударил и Рысев. Какой из ударов стал решающим, было непонятно, но тварь рухнула, рассыпавшись грудой камней. Я убрал меч и в ту же секунду ощутил тошнотворный рывок, которым сопровождалось перемещение. Оказались мы в центре бального зала, окруженного зрителями этого шоу. Рядом с нами с пола поднимался тот самый парень, который тонул в болоте несколькими минутами ранее. С него ручьями стекала зловонная жижа. Не слабо, поморщился я. Все же, всех неудачников возвращали в зал, не доводя до летального исхода.